— восклицал профессор Кологривов, дружески откручивая пуговицы на пиджаке гостя. «Вы увидите людей, которые поняли раньше, чем вы в Европе, чудовищную опасность красной мясорубки. Большевизм — это разрушающая злоба низов, ярость подонков человечества. Вы даже лучшие, умнейшие из вас делаете реверанс в сторону социализма. Чушь, пошлость, о пошлость. Социализм есть, но социалистов нет, потому что социализм неосуществим. Мы это вам докажем. Волею истории Россия призвана быть барьером, о которой разбиваются вечные волны анархии. Тем самым мы, платя нашими боками, даем возможность спокойного развития европейской цивилизации. Ради этого, ради спасения Европы, всего мира от красного призрака, мы простираем к вам руки. Помогите же нам. Мы готовы идти на любые уступки. Россия принесет любые жертвы. Вот о чем вам надо писать. Много хлопот было с этим завтраком. Достань-ка в Екатеринодаре что-либо тонкое. Все, сало, гусятина да свинина. Не галушками же кормить парижанина. Член национального центра фон Лизе, известный гурман, посоветовал меню: бульон, пирожки, матлет из налима в красном вине, и на третье курицу вареную без капли воды в мочевом пузыре свиньи. Приличное вино достали через спекулянта по прикате. Ровно в час на квартире у члена Государственной Думы и редактора и издателя газеты «Родная земля» Шульгина собрались 6 человек, включая Петра Петровича. Завтрак действительно оказался тонким. Когда подали кофе из жженного ячменя, Жиро начал свое сообщение. «Несколько слов о Париже, господа. Вы его хорошо знали. Иностранцы оставляли в нем ежегодно свыше 4 миллиардов франков золотом. Не мудрено, что испарения его улиц кружили голову даже таким мечтателям, кто смотрел на потоки блистающих автомобилей с высоты мансардных окошек. Увы, мечтателей в Париже больше нет. Их трупы, заражая воздух, гниют на Сомме, в Шампани и в Арденнах. Париж более не веселый город, где пляшут на улицах и хохочут во все горло над бородой короля Леопольда или над любовными неудачами русского гранд-дюка. Парижу и Франции не хватает 1,5 миллиона мужчин. Они убиты. Париж наводнен мальчишками, профессионально занимающимися гомосексуализмом. На террасах кафе печально сидят одни старики, неинтересные даже 20-франковым девчонкам. По разбитым торцам дребезжат такси, помятые на марне. Шикарные рестораны и кафе до сих пор еще пускают американских солдат с темпераментом стоялых жеребцов. Женщины. О, женщины всегда на высоте. Они обрезали юбки по колено и упразднили нижнее белье. Голоса за столом. Яснее, пожалуйста. Женщины вечером в театре, в ресторане прикрывают сверху только то, что несущественно. Точнее, все их платье Это две узкие полоски материи, на которых держится коротенькая юбка. Весь шик в открытых ногах. У парижанок они прелестны. Причем тут нижнее белье. Для чего-нибудь мы терпели лишения в окопах, черт возьми. Но все это мелочи. Париж сегодня — это город-победитель. Он мрачен. Он плохо подметен. Он весь пронизан тревожными и двусмысленными разговорами. Париж выиграл мировую войну. Он готовится выиграть мировую контрреволюцию. Трое за столом тихо сказали «Браво!». Четвертый воздержался, так как был занят катанием хлебного шарика. Пятый с неопределенной усмешкой неопределенно пожал плечом. «Париж сегодня — это логовище разъяренного тигра. Клемансо жаждет мщения. Раньше, чем будет подписан мир, а это случится еще не скоро, Германия испытает все ужасы голодной блокады. У нее навсегда вырвут зубы и обрежут когти». В одной частной беседе Клемансо сказал: «Я убью у немцев самую надежду стать чем-либо иным, кроме заштатной страны. Гороха и картофеля у них хватит, чтобы не умереть с голоду». Но, господа, 50 лет тому назад Клемансо, кроме унижения стыда под седаном, испытал унижение страха перед парижской коммуной. Однажды на завтраке журналистов он предался воспоминаниям и рассказал о своем впечатлении, когда на Вандомской площади увидел осколки колонны великого императора, опрокинутые коммунарами при помощи множества канатов и лебедок. «Я был потрясен не самым фактом разрушения, а идеей, которая воодушевила французских рабочих сделать это. На цивилизацию надвигается смертельная опасность. Ее можно отдалить, но она придет. И придет в тот день, когда в руки народа дадут оружие. Это будет день нашего реванша за Седан. День, когда нам придется драться на два фронта». Господа, Клемансо оказался прав. В Париж возвращаются демобилизованные. Они перешагнули через ужасы Вердена и Сомы. И строить баррикады и драться на улицах для них одно развлечение. По всем кабачишкам, собирая у стойки слушателей, они кричат, что их обманули. Те, кто дрался, получили нашивки, кресты и протезы. А те, за кого они дрались, прикарманили миллиарды чистыми денежками. С крикунами чокаются буржуа, разоренные инфляцией. Парижские предместья взволнованы, заводы остановлены, войска парижского гарнизона загадочны. В Германии хаос революции, социал-демократы едва сдерживают ее напор. Венгрия не сегодня-завтра объявит советы. Англия бьется в параличе забастовок, правительство Ллойд Джорджа старается только лавировать между рифами. Взоры всех обращены на Клемансо. Он один понимает, что смертельный удар всеевропейской революции должен быть нанесен у вас, в Москве. Итальянские рыбаки, когда вытаскивают из сети осьминога, перегрызают ему зубами воздушный мешок. Щупальца его чудовищными присосками повисают бессильно. За столом ерошили волосы, снимали запотевшие очки. Когда Жиро приостановился, чтобы откусить кончик у свежей сигары, посыпались вопросы. Сколько французских дивизий послано в Одессу? Французы намереваются наступать вглубь страны? В Париже известны последние неудачи Красновского наступления на Царицын? Краснову будет помощь? Разделены ли уже сферы влияния в России? В частности, кто намерен серьезно помогать добровольческой армии? Жиро медленно выпустил сизый дымок. Господа, вы спрашиваете меня, как будто бы я Клемансо. Я журналист. Русским вопросом заинтересовались некоторые газеты. Меня послали к вам. Вопрос о непосредственной помощи войсками осложняется. Ллойд Джордж не хочет дразнить гусей. Если он пошлет в Новороссийск хотя бы 2 батальона английской пехоты, он потеряет на дополнительных выборах в парламент 2 дюжины голосов. Мои последние сведения таковы. Ллойд Джордж примчался в Париж на самолете, предпочитая этот способ передвижения, возможности взлететь на воздух, потому что из-за штормов Ла-Манш опять полон блуждающих мин, и это было на днях, в Совете 10 высказал следующие мысли. Надежда на скорое падение большевистского правительства не осуществилась. Имеется сведение, что сейчас большевики сильнее, чем когда-либо, а влияние их на народ усилилось, что даже крестьяне становятся на сторону большевиков. Принимая во внимание, что большевистская Россия вошла в свои естественные границы времен Московско-Суздальского царства XV века и не представляет ни для кого серьезной опасности, нужно предложить московскому правительству приехать в Париж и предстать перед Советом 10, подобно тому, как Римская империя созывала вождей отдаленных областей, подчиненных Риму, с тем, чтобы те давали ей отчет в своих действиях. Вот, господа, таково положение у нас на Западе. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? Через несколько дней после этого завтрака, занесенного профессором Кологривовым в анналы, военный комендант на докладе у главнокомандующего сообщил: «Аккурат напротив гостиницы «Совой», ваше высокопревосходительство, открылся скупочный магазин. Берут только золото и бриллианты. Платят, даже чересчур хорошо, донскими купюрами. Сомневаемся насчет качества денег. Бумажки новенькие». «Вы всегда сомневаетесь, Виталий Витальевич», — сердито сказал Деникин, просматривая гранки военных сводок. «Вот опять потихоньку от меня высекли какого-то еврея. А он оказался не еврей совсем, а орловский помещик. Среди орловских попадаются брюнеты, даже похожие на цыган. Эх, вы, виноват. Затемнение нашло ваше высокопревосходительство. Так вот, насчет магазина. Патент на него взят екатеринославским спекулянтом по прикате. А мы выяснили, что истинный хозяин, вложивший в скупочное предприятие капитал сомнительного качества...» Тут комендант наклонился, поскольку позволяла ему тучность. «Француз Петр Петрович Жиро». Деникин бросил на стол гранки. «Слушайте, полковник, вы мне тут из-за каких-то мелочей, из-за каких-то цепочек колечек хотите испортить отношения с Францией? Что вы там еще натворили с этим магазином?» «Опечатал кассу. Ступайте немедля и все распечатать и извиниться». И чтобы слушаюсь. Комендант на цыпочках унес за дверь свой живот. Главнокомандующий долго еще барабанил пальцами по военным сводкам, седые усы его вздрагивали. «Жулье, народ!» — сказал он, неясно к кому относя это, к своим или к французам.